Глава шестая. Все не по плану. «Наконец-то!» — выкрикнул я, поймав измученные взгляды своих спутников, а потом нырнул внутрь. «Нужно перед встречей делегацию привести себе в порядок». С такими мыслями я напялил и поправил берет, вынув из походной сумки мешочек с драгоценностями, быстро нацепил перстни и замер с серьгой в руке. «Не хочешь примерить?» — с легкой издевкой протянул вещицу Андрею. Тот смерил меня таким взглядом, словно я предлагал ему стряхнина. А я, подумав немного, все же убрал серьгу в мешок. Ее можно потом кого-нибудь отблагодарить, так сказать, с барского плеча. В завершение перекинул через плечо перевязь с трофейной полушпагой. Она считалась большим кинжалом и потому была мужчине разрешена, так что я вполне укладывался в этикет. «Готово!» — радостно произнес я и сунулся к выходу, где застыл на месте, боясь пошевелиться. Прямо рядом с моим лицом возникла морда здоровенного, килограммов 100, не меньше, мастифа. Если такой кинется, порвет в клочья. Широкий кожаный ошейник с заклепками и морда в шрамах только подтверждали. Не декоративный этот песик, однако. Пес несколько раз нюхнул воздух и глухо зарычал, а потом вдруг завилял хвостом и высунул язык. Только глядел уже мне за спину. «Малыш!» — донесся усталый голос Клэр. «Малыш!» — повторила она, а потом придвинулась к борту и начала гладить зверюгу, словно старого друга. Я пошевельнулся, и пес снова зарычал. «Пу, свой!» — рявкнула на него юная графиня, и пес потерял ко мне всякий интерес. Он заскулил и начал радостно облизывать лицо девушки. «Пусти, малыш!» Клэр сощурилась от яркого света, когда начала вылезать из фургона. Все же похмелье тяжкая для подростков штука, хоть и проходит у них быстро. Я высунулся вслед за ней. Там уже стояли воительницы, примерно десяток. Две из них знакомые — леди Ребекка и ее сержантка Герда. «Госпожа Ребекка!» — радостно закричала на подножке Клэр. «Тссс!» — приложила к губам палец смуглая рыцарша с темными волосами, подернутыми легкой сединой. На ее серко в крупную черно-желтую клетку два встающих волка поддерживали передними лапами белую лилию. «Не забывай, с того мига, как родовой клинок коснулся твоего плеча, я для тебя просто Ребекка». Клэр ступила на землю. Одновременно с этим все, кроме рыцарши, припали на правое колено и склонили головы. «Да, Ребекка, я никак не привыкну». Девушка быстро подошла к своей наставнице и горячо обняла. Протянула рыцарша. «Халумари Юрий, рада вас видеть. Ваш народ спас госпожу Декашон, мы все в долгу перед вами». Я глядел на нее и видел смешок в прищуренных, обрамленных легкими морщинками глазах. Этот взгляд словно говорил: «Лично твоей заслуги здесь нет, поэтому не задирай нос, юнец». В общем, на земле также относились к благородным дамочкам, вылезшим из высокой башни на прогулку. «Ну что ж, примем правила игры, а потом докажем обратное». «Клэр, где твои приличия?» — перевела тему Ребекка. «Ах да». Юная графиня с виноватой улыбкой подошла к фургону и протянула мне руку, помогая спуститься. Помнится, на уроках местного этикета ржали, когда отрабатывали этот прием. Тогда высокий спецназовец был в роли статиста, а мы по очереди спускались с табуретки. Хохоту было много. Даже сейчас не могу сдержать улыбки, но уроки пригодились. Дошла очередь и до Андрея, но при виде протянутой девичьей руки он впал в ступор. Клэр натужно улыбнулась, не понимая, что происходит. В местном невербальном языке это означало презрение, вот только поводов к нему не было. «Сделай, как я!» — улыбнувшись от уха до уха, прошептал я на русском. «Иначе оскорбишь ее!» «Я же не девушка!» — пролепетал Андрей в ответ. «Живо!» — процедил я, а потом повернулся к леди Ребекке и пояснил на местном языке. «Похмелье, думы тугие, наверное». Ребекка втянула воздух носом и усмехнулась. А лейтенант, покраснев как помидор, протянул руку Клэр. «Вот и все. Как мы шутили на курсах, потерял он мужественность. Стал леголасом». Ритуал встречи завершился, воительницы повставали с колен и направились к припаркованным тут же колесницам. Осталось двинуться в Галлипос. Но стоило так подумать, как меня сдавили в тисках крепких объятий. «Юрий!» — раздался голос Катарины. Я едва мог продохнуть, и только окрик «приличия» заставил хромоницу разжать руки. Девушка отступила на шаг, сияя, словно лампочка на 300 ватт, а потом снова придвинулась, тихо сказав. «Я так рада, что попала сюда. Ваш жрец Ордена Святого Фрейда сказал, что мне не следует бояться того, кто я, но нужно научиться держать зверя в узде». Я глядел на нее снизу вверх из-за разницы в росте в добрую четверть метра и глупо улыбался. Она наклонилась и провела щекой по моим волосам. Совсем как кошка, которая трется мордой в приветствии. «Но что поделаешь, заточенную внутри львицу никуда не спрятать». «Я тоже рад», — начал я, а потом услышал за спиной крик Клэр. «Защищайся!» Катарина резко оттолкнула меня в сторону и, отпрыгнув назад, выхватила фальшон. На нее было направлено острие меча графини. Его владелица сверкала карими глазами, поджав губы от негодования и обиды. Громадный пес прыгнул вперед и утробно зарычал на храмовницу, готовый ринуться в бой. «Клэр, приличие!» — бросила Ребекка. А когда девушка приложила сложенную в знак небесной пары левую руку к колбу и процедила «Во имя чести», рыцарша кинулась к ней. Она едва успела схватить Клэр за локоть. «Дура!» — закричала рыцарша. «Поединок с львиной стражей — это самоубийство, она не человек! Плевать, она хочет отнять у меня мужчину сердце!» В голосе скользнули высокие, истерично звучавшие нотки радикально настроенного подростка. Пес не отставал от юной хозяйки. Подскочив к храмовнице, он почти ухватил ее за ногу. Я быстро глянул на часто дышащую Катарину, лицо которой было искажено яростью. Почему-то казалось, что еще чуть-чуть, и она не сможет сдержать собственного внутреннего зверя. Просто не захочет. Тогда и этот мастиф, и Клэр, и Ребекка будут мертвы. «Ну давай!» — прорычала она. Нужно было что-то делать, пока не стало поздно, и я поспешно встал перед ней. «Катарина, солнышко!» — заговорил я тихо, но четко. «Я с тобой, а она просто спутница в странствии». «Ваш жрец предупреждал». Не отводя взгляда от соперницы и не обращая внимания на собаку, произнесла храмовница. «Что такое может быть? Я буду только защищаться». Мне же думалось, что если паладинша сорвется, я не смогу ее удержать. Все лягут, порубленные на куски, а у девушки будет зубами порвано горло. «Ради меня, Катарина! Кэт, не надо! Она просто наивная девчонка, выдумавшая себе цель в жизни и сама же в нее поверившая». Храмовница тяжело вздохнула и ничего не ответила, а за спиной шел другой разговор. «Не будь дурой, Клэр», — мягко начала Ребекка. «Юноша сердца не для смерти. Он для стихов, побед на турнирах, пылких речей. Он никогда не будет твоим». «Я так не хочу», — заупрямилась графиня. «Я хочу, чтоб моим». «Да, ценный трофей», — после заминки продолжила Ребекка. «Ни у кого нет халумарии в юношах сердце. Но он же им и останется». «Он не трофей», — дрогнувшим голосом возразила Клэр. «Девочка моя, после похода тебе подберут хорошую партию. Это будет кроткий юноша, готовый поддержать тебя в любой миг, могущий одарить ласками и сделать тебе дитя, а потом воспитать его, пока ты в походах. А если он будет не по нраву, всегда найдешь куртизана. Да хоть смазливого простолюдина на сеновал затащишь. А юноша сердце — это знамя твоих подвигов. Может быть, потом этим знаменем станет твой муж. А ты? У тебя было знамя?» Поникнув, спросила Клэр. Она почти сдалась. «У меня тоже когда-то был юноша сердца, а сейчас муж, с которым взаимное уважение, и трое сыновей, которых нужно раздать в добрые женские руки, как породистых щенков. И мне уже не нужен тот юнец, хотя порой вспоминаю о нем с теплом в сердце». Я стоял, понимая, что нужно дожать графиню. «Моя госпожа», — развернулся я и опустился, как того требует этикет, на левое колено. «Она не моя владычица, только перед королевой или королем становится на правое. Я обещаю, что буду болеть душой за вас во время турниров, восхвалять ваши подвиги на поле брани и никогда не отказывать в танце на балах. Обещаю всегда помнить ваше имя». «Юрий», — процедила Катарина, до боли стискивая мне плечо левой рукой. Я поджал губы, но смолчал, а затем поглядел на храмовницу и указал взглядом на траву. «Нет», — прошипела паладинша. «Пожалуйста», — прошептал я. Девушка скрипнула зубами, обвела злым взглядом парящие над нами облака, а потом вбросила фальшион в ножны и резко стукнула правым кулаком по левой груди. «Долг превыше всего, госпожа!» Чеканно произнесла она какую-то уставную фразу и сделала отрывистый кивок, но на колени опустилась. А Клэр всхлипнула носом и обвела всех взглядом. «Простите, юный господин», произнесла она и склонила колено в ответ. Стоящая рядом Ребекка с облегчением выдохнула, но тут же обернулась Герди и цыкнула на нее. Сержантка подскочила к одной из колесниц и выхватила оттуда небольшую бархатную подушечку красного цвета, а после, бухнувшись на землю рядом с графиней, подсунула подушечку ей под колено со словами «Ваше сиятельство, приличие, пожалуйста». Теперь выдохнули все. Но, встав, Клэр швырнула подушечку в сторону колесницы с гербом декашонов на борту, которую подогнала одна из воительниц. Уже запрыгнув в нее, обернулась и показала язык Катарине. «Все равно мой будет!» Выражая солидарность с хозяйкой, гулко пролаял мастиф и побежал вслед за графиней. Храмовница стиснула кулаки, и я на всякий случай взял ее под руку. Мало ли, переклинит девушку. Катарина оскалила клыки, заметно превосходящие по размеру обычные человеческие, и глухо зарычала. «Я ж тут не понял!» — прошептал сидящий рядом Андрей, озираясь по сторонам. «Ты тут такой популярный!» Я пожал плечами. «Ну, Ребекка, задурила голову девчонки, а мне теперь расхлебывай. Вот тебе, юноша, сердце, так положено, это политические связи». Хотелось передразнить рыцаршу, но здравый смысл говорил «не то место и не то время». Помощницы засуетились, а я неспешно залез в фургон. Катарина плавно скользнула следом, и мы вместе помогли все еще тяжелому с похмелья Андрею забраться в повозку. «Возница», — позвал я, — «а кому ты подчиняешься и как тебя звать?» «Ха, а что меня звать?» — ухмыльнулась женщина. «Я никуда не уйду. Занята я вашим генералом. Ему и служу. А кличет меня Брониславой». «Что?» — опешив, переспросил я. «Я из Вендала в бояре. 7 годов в полоне была, покуда не выкупили». «Скажи что-нибудь на своем», — попросил я, переглянувшись с Андреем. Женщина усмехнулась и выдала что-то похожее на болгарский. Я почти ничего не понял. Ясно было только, что она из славян. Хотя, если в здешнем королевстве разговаривают на дикой смеси испанского и германского, то почему в этом параллельном мире не может быть и подобия славян? И чего портал там не вышел, проще было бы учить язык. Но портал жестко привязан к местности, и сменить его положение не получится. «Трогай, Бронислава!» — махнул я рукой, и повозка покатила вслед за колесницами. Лишь одна двигалась позади нас, создавая арьергард. Рядом со мной, положив свою ладонь поверх моей, сидела Катарина. Но она хранила молчание. «Ничего, позже поговорим. Тем более видно, что ей хотелось поделиться новостями, но помешала стычка». Тишина продлилась всего несколько минут, а потом из Глушакова посыпались вопросы. «Кто это?» – прошептал лейтенант, наклонившись поближе, словно боялся, что подслушают. «Это Катарина да Мария Дашана Ун, храмовница Ордена Небесной Пары, наша телохранительница». «И вы с ней того?» «Да», — с загадочной улыбкой ответил я. «Пусть гадает, что к чему». «А та женщина средних лет?» «Леди Ребекка да Лидия Дамос, безземельная рыцарша, в прошлом наставница Клэр. Я бы опасался ее больше всех, стальная леди. Если надо, зарежет, сядет на твой труп и колбаски начнет кушать, как ни в чем не бывало». «Ясно. Хорошо, что я ненадолго с вами. Дождусь дилижанса домой». Андрей выглянул из-под тента и смолк, наверное, представляя, как опять на заставе своей оказался. А может, на земле? «На!» — произнес я, снимая с пальца кольцо с белым камушком. «Честно говорю, пригодится. Будешь, как Людовик, какой-то пальцы для целования подавать. И там хоть один золотой перстенек должен быть». «Да хватит шутить!» — хмыкнул Андрей. «Зачем он мне? Часовым ручки протягивать для чмоканья?» Мы оба усмехнулись и продолжили путь. Лишь когда показался Галипос, лейтенант вынырнул из фургона и стал жадно разглядывать открывшийся городской вид. Я в первый раз также смотрел. Процессия приближалась медленно, ориентируясь на самый медленный транспорт – наш вазок. А когда на горизонте показалась слобода, я тоже начал пристально вглядываться, ища нашу лабораторию, но никак ее не находил. Когда же мы свернули вместо слободы куда-то в сторону, забеспокоился. А дорога тем временем обходила город по краю, приближаясь к берегу озера. И мастерской там точно не могло быть. С этой стороны только виллы зажиточных горожан. «Бронислава, куда едем?» «Да куда путь показывают?» Флегматично пожала плечами возница. Казалось, ей ничего не волновало. Мол, будет проблема решима, а сейчас к чему паниковать-то? Всю оставшуюся дорогу я молчал. Вообще все молчали. А приехали мы к небольшому особняку. Миновали ворота, потом слушали, как солдатки отгоняют мычащих бычков в стойло. Раздавался лай собак. В зазоры тента видно было только крыльцо усадьбы, на котором стоял мужчина лет 40 в жемчужного оттенка костюме, и трое пацанят, одетых как маленькие взрослые. Такова здесь норма. И пусть набивной гульфик, усунувшего в рот пальцы мальца, казался несуразным, это их мир. Хотя это и было забавно. Они смотрелись прямо как три маленьких пажа из старой сказки про королевство кривых зеркал. Ну или дети на утреннике. Я сидел и ждал. Из недоумения меня вывел громкий крик на русском языке. «Господа земляне, милости просим!» Выглянув, увидел ухмыляющуюся рожу заместителя Сан Саныча. Словно в шутку его звали Иван Иванычем. Кадровики будто нарочно подбирали. «Добрый день!» — прокричал в ответ и спрыгнул на мощенную разноцветным камнем дорожку. Усадьба была похожа не на замок, а на богатую дачу, которую можно встретить даже на земле. Уютная, сразу видно, что обжитая. Везде клумбы с цветами и вазы. В углу высокого деревянного забора большая беседка со столом и скамьями. Так и представляется шашлык под коньячок. Построенное по местной технологии деревянный каркас с заполнением глины здание было одноэтажным, но на высоком фундаменте, с двумя крыльями и явно большим погребом под ним. Сбоку сооружение, которое на средневековой земле было бы конюшней с каретным сараем. Здесь же это бычарня с пристройкой для колесниц. В общем, гараж с тачками в одну телячью силу. У ворот сторожка. А вот дальний угол огорожен, и там стоял и тарахтел генератор. А на зданице, похожем на местные домики ремесленников, красовалась, словно в издевку, большая красная табличка с надписями золочеными буквами на местном «Книжнике», а на русском «Галиповское отделение прогрессорства». И снизу часы приема. У Ивана Ивановича явно было хорошо с чувством юмора. Зато понятно. А еще у самого офиса располагалась клумба с помидорами, картошкой, подсолнухами, морковкой и кукурузой. Всем тем, что я не смог довести до Таркаса. Растений было немного. На каждой грядке таблички с надписями и яркими рисунками, как в азбуке. Да и взойти урожай не успел толком. Недели две прошло, не больше с момента посадки. Я приоткрыл рот и показал пальцем на сооружение. «А!» — махнул рукой зам Сан Саныча. «На земле жмоты пришлось самим скинуться. Платим госпоже Ребекке за аренду территории и охрану. А то попадать в разборки между гильдиями слишком накладно. Они дерутся, а мы посередине. То спалят, то говном закидают». «И дорого обходится?» «Рента?» «Не, по земным меркам сущие копейки. Тут уровень жизни куда ниже. И та двадцатка деревянных, что затребовала леди Ребекка, если перевести на наши деньги, совсем не накладно. Зато винный погреб рядом, смекаешь?» А муженек у нее любит поугощать через день. То легоньким, как компот, глинтвейном, то суточным пивом. Вообще здравый мужичок, только сентиментальный малость. Детишки от нас не вылезают. Мы же запустили в печать серию комиксов с адаптацией на местный манер «Трех мушкетеров». Получается, три кирасирши. Я улыбнулся. Катарина тоже комиксы любит, хоть и скрывает свое увлечение. «Да что мы стоим? В беседку, господа. Сейчас ужин подадут». «Я уже привык к смене из трех блюд. Не знаю, как на земле питаться буду». «Сейчас», — ответил я и нырнул в фургон, подцепив сумку с подарками. А когда вылез, меня снова сгребли в охапку. «Ай, юнспадин!» — заорали почти в самое ухо хрипловатым женским басом. «Урсула, раздавишь! Тоже рад видеть!» — только и смог произнести я. А когда очутился на земле, услышал новый возглас. «Ух ты, еще один красавчик! Один с глазами, как альдинки, а этот с изумрудами. Прям как тетя Урсула любит!» «Юра, ты кто?» — пискнул Андрей, тоже угодив медвежье объятие воительницы. «Еще одна телохранительница!» — ответил я, пытаясь отдышаться и щупая все ли ребра на месте. «Ты всех ненормальных собрал?» — снова спросил лейтенант. «Да, у меня талант на это!» — усмехнулся я, пытаясь отдышаться. Но постоять мне не дали. С криком «Ща, этикет покажу!» Урсула выхватила у меня сумку и умчалась в сторону беседки. А потом меня самого подхватили за руку и поволокли. На этот раз для разнообразия Катарина. У самого стола столкнулся с насмешливым взглядом Лукреции, одетой в голубое платье и державшей в руках небольшую лютню. Только успел сделать кивок. А потом упал на скамью рядом с храмовницей, которая, видимо, намеревалась меня от себя больше никуда не отпускать. Следом в беседку Иван Иванович затолкал Андрея. Лейтенант был словно контуженный, но наверняка мероприятие планировалось именно в таком ключе. Веселый сомбур. И думается специально, чтоб Клэр не опомнилась и не начала новые закидоны вытворять. Графинька, блин. Лейтенант плюхнулся рядом со мной. А места, к слову, распределялись согласно местной табели о рангах. Во главе стола изукрашенный резьбой стулья с высокими спинками, очевидно, хозяйские. Рядом еще один с гербом докашонов. По правую руку от хозяйских мест сидела Лукреция, как волшебница и представительница магистрата, а по левую, напротив нее, мы. Дальше Иван Иваныч и еще двое из наших, которых я не знал. Меня с лейтенантом поджимали с двух сторон Катарина и Урсула, которая прямо светила счастьем, что ее позвали за блатной стол для знати и почетных граждан. На столбе за спиной висела голова большого крокодила, на соседнем — голова вепря. А вот на следующем — нечто, принадлежавшее при жизни неведомой страховидле. Не иначе мутант, как еще обзовешь эту помесь гориллы с бегемотом? Вскоре в зал вошел мужчина в курточке жемчужного цвета, таких же, как и на мне, коротких штанах, название которых я все время забывал, бриджах, белых льняных чулках и бежевых ботинках. На всем этом элегантном светлом фоне диким элементом бил в глаза модный ярко-красный гульфик. Он смотрелся так же, как нос снеговика из морковки. Молодящийся местный мужчина в период кризиса среднего возраста. Вот бы Зигмунд Фрейд поглядел, сигару бы проглотил. Тут никакие его комментарии не нужны, и так все ясно. Муж хозяйки усадьбы скромно занял одно из мест во главе стола. А потом пришла и сама Ребекка. Быстро окинув взглядом присутствующих, ткнула пальцем в Урсулу, жестом велела ей поменяться местами с Катариной. Понятно, чтоб та подальше от Клэр была. А потом все встали, так как вошла наша Декашон. Стол уже был сервирован посудой, и пробежавший за спинами мужчина-слуга разлил по кубкам красное вино. Второй поставил на стол большое блюдо с жареным на вертеле кабанчиком, начиненным сахарным луком и репой. «За ее сиятельство!» — прокричала Ребекка и залпом опустошила кубок, а потом показала на стол. «Пока отрезвы, предлагаю обсудить дела. Не возражайте, господин Иван?» Я едва успел отпить неплохое столовое полусухое, как встал мой начальник. Он покрутил кубок в руке и только секунд через 10 начал речь. «Хотелось бы, чтобы это мероприятие прошло в менее быстром темпе, но, увы». Планы сильно поменялись. Начнем с самого серьезного. Сперва мы планировали отвести месяц на подготовку и только потом поход. Но выступаем послезавтра. Почему? На графа Докашона была совершена попытка покушения. Улик нет, но всем известно, он занимает сторону герцогини де Айрис. А кому в Галлиппосе не нужен сильный союзник этой прославленной родовитой особы? Я про де Айрис, если что. В обостряющейся борьбе за будущее трона короны. «Ясно, что противоположной политической силе. И потому леди Клэр мы убираем из города как можно быстрее, чтобы не было возможности давления на отца через дочь. Как бы странно ни звучали мои слова, но для ее сиятельства в проклятых местах куда безопаснее, чем в городе. Здесь, знаете ли, и отравить могут, и порчу тут наложить проще, и сунуть нож в бок в тесном проулке вернее». Шепотки пробежали и стихли. Я увидел, как вытянулось лицо Клэр. Она не знала про отца. Ужин резко перешел из сумбурных посиделок в очень серьезное мероприятие, фактически военный совет. Ожидал, что заговорят местные, но нет. Ребекка, отсутствующая, крутила кубок в руках, ее муженек, опустив глаза, ковырялся в салате. Лукреция задумчивым видом водила пальцами над струнами лютни, не касаясь их, и та словно сама собой тихо тренькала несуразную мелодию. Иван Иваныч на правах посла продолжил речь, в то время как остальные с любопытством его слушали. «Итак», — выдохнул начальник, — «завтра нанимаем отряд в 20 для охраны, отдельно телохранительницу, оруженоску, целительницу и еще несколько нужных путилиц. Послезавтра с утра отбываем. Леди Ребекка настояла, чтобы леди Клэр лично участвовала в найме, так как это будет ей полезным уроком. Ее телохранительница и оруженоска — только ее личный выбор». Снова пауза, а затем начальник поглядел на Андрея. «Твой дядя, к сожалению, не смог принять участие в мероприятии, но он всецело доверяет тебе. Поэтому на правах рода Доклюш ты отправляешься в путь с ее сиятельством». Я поглядел на опешившего лейтенанта, который выглядел сейчас совершенно контуженным. «Какой дядя?» — выдавил он из себя на русском. «Господин Глушаков», — также ответил ему Иван Иванович, а потом перешел на местный. «Ты не беспокойся, всем необходимым вас снабдят, нужные мудрые книги дадут. Вам главное составить точное описание проклятых мест». «Это шутка?» — не приходил в себя Андрей. «Тебе номер приказа зачитать?» — сухо процедил начальник, а потом улыбнулся и снова с нажимом заговорил на местном. «Дядя на тебя очень рассчитывает». «Что еще поменялось?» — тихо спросил я, взяв вилку и ножик. Есть хотелось, несмотря на известие. «Маршрут поменялся. Мы пропустим некоторые ранее запланированные места и сократим время. Это позволит не заходить в города». «А припасы?» — впервые подала голос Клэр. Она до сих пор была ошарашена не меньше, чем Андрей, но не задать этот вопрос не могла. «Придется беречь». Я поднял голову и поглядел на рыцарш, а потом задал вопрос. «А из-за чего поменялся маршрут?» «Нам порезали бюджет. Большую часть средств изъяли, перенаправили в преддверии проклятой борьбы за трон за спиной умирающей королевы. Нам выгодно, чтобы трон заняла госпожа де Айрис. И деньги понадобятся на подарки разным вельможам, наем терции для охраны стратегически важных для нас объектов, таких как Таркас и порт Галипаса, и закупку резервов продовольствия на случай войны. Так решили на земле. С имеющимся бюджетом я не осилю найм очень хорошего отряда и ночные охотницы на время выведены из строя. А это снижает безопасность ее сиятельства. Отец графини тоже не может оторвать свою охрану, вы должны понимать». Я ткнул вилкой в мясо. «А леди Ребекка не с нами?» «К сожалению, нет», — заговорила рыцарша, встав с места. «Я охраняю вашу мастерскую, и ваши же лорды по некоторым причинам отказали мне в путешествии». «А разве леди Клэр не важнее?» — тихо переспросил я. «С вами нам было бы куда безопаснее, и в города могли бы заходить». «Господин Юрий», — улыбнулась Ребекка, — «я в интересном положении и, надеюсь, жду девочку, а не очередного мальчика. А ваших денег не хватит, чтобы покрыть риски этого путешествия». Я опустил голову. «Да, идиотская ситуация. Но с Ребеккой действительно лучше». И тут в одну дурную голову пришла дурная мысль. «А если я заплачу за безопасность сверх того, что может господин Иван? Из своих средств. А Андрей добавит. Правда же, Андрей? Жить хочешь ведь?» Лейтенант кивнул, а потом проморгался, уставился на меня и снова кивнул. «Только немного». «Обсудим с утра», — вскинув одну бровь, заключила рыцарша. Я кивнул, а затем встал и поднял кубок, охренев от собственной наглости и безбашенности. «За наше путешествие, полное подвигов и опасностей! За леди Клэр!» — подхватила Ребекка и подмигнула мне. «Я думаю, договоримся. Она ведь специально себе цену набила». «Старая стальная сучка!»